В то же время я блаженствовал, ощущая легкое, но по-прежнему явственное касание руки Джулиан. Я вдыхал свежий острый запах ее шелкового платья. Осторожно, словно к яичной скорлупе, я прикасался к ее туфле. Нестройно звучавший красный с золотом зал заколыхался у меня перед глазами, начал чуть заметно кружиться, напоминая что-то из Блейка, огромный разноцветный мяч, гигантскую елочную игрушку, дымчато-розовый сверкающий, переливающийся и щебечущий шар, в середине которого, повиснув, вращаемся мы с Джулиан, соединенные головокружительным, непрочным и легким, как перышко, касанием. Где-то над нами сияло синее, усыпанное звездами небо, а вокруг полуобнаженные женщины высоко держали красные факелы. Моя рука горела, колено дрожало от напряжения. Я был в пурпурных золотых джунглях, оглашаемых трескотней обезьян и свистом птиц. Кривая сабля сладких звуков рассекала воздух и, вонзаясь в кровавую рану, превращалась в боль. Я сам был этим карающим мечом, я сам был этой болью. Я был на арене, окруженной тысячью кивающих, гримасничающих лиц. Я был приговорен к смерти через звуки. Меня убьют птичьим щебетом и похоронят в бархатной яме. Меня позолотят, а потом сдернут с меня кожу. Брэдли, что с тобой? Ничего. Ты не слушаешь. А ты что-нибудь сказала? Я спрашиваю, ты знаешь содержание? Содержание чего? Кавалера Росс. Конечно, я не знаю содержание кавалера Росс. Но тогда скорее читай программу. Нет, лучше ты мне расскажи. О, все очень просто. Это об одном молодом человеке. Октавиане. Его любит жена фельдмаршала. Они любовники. Только она намного старше его и боится его потерять, потому что он может влюбиться в свою ровесницу. А сколько лет ему и сколько ей? Ему, кажется, лет 20, а ей, наверное, 30. 30? Ну да, кажется, в общем, совсем старая и понимает, что он относится к ней как к матери и что их связь не может длиться долго. В начале оперы они в постели, и она, конечно, очень счастлива, потому что она с ним, но и очень несчастна, потому что уверена, она непременно его потеряет, и... Хватит. Ты не хочешь знать, что будет дальше? Нет. В эту минуту раздался рокот аплодисментов, перешедший в грохот, неумолимый прибой сухого моря, буя из перестука кастаньет. Звезды потухли, красные факелы померкли, и когда дирижер поднял палочку, наступила жуткая плотная тишина. Тишина, мрак, затем порыв ветра, и по темному залу свободно покатилась волна нежной пульсирующей боли. Я закрыл глаза и склонил перед нею голову. Сумею ли я преобразить эту льющуюся извне нежность поток чистой любви, или она меня погубит, опозорит, задушит, разорвет на части? И вдруг почти сразу я почувствовала облегчение. Из глаз полились слезы. Дар слез, который был мне когда-то дан и отнят, вернулся как благословение. Я плакал, и мне стало несказанно легко, и я расслабил свою руку и ногу. Быть может, если из моих глаз будут непрерывно литься слезы, я все это вынесу. Я не слушал музыки. Я отдался ей, и моя тоска лилась из глаз и увлажняла жилет. А мы с Джулиан летели теперь свободно, взмахивая крыльями, как два сокола, два ангела, слившиеся воедино, в темной пустоте,